Элиша бен Абуя. Примечание. Штейнзальц, мудрецы Талмуда. Из книги Штейнзальца «Мудрецы Талмуда». В талмудической литературе упоминание этого имени не сопровождается почетным титулом «Рабби» – «Учитель». Более того, человек, о котором пойдет речь, вообще не появляется в ней под своим настоящим именем. Он фигурирует под кличкой «Ахер» – «Чужой», «Другой». Личность Элиши бен Абуи в определенном смысле олицетворяет трагедию мудрецов мишнаитского периода. Этот человек был одним из выдающихся законоучителей своего поколения. Корни его учения пронизывали всю толщу еврейской традиции, они уходили в самые недра еврейского бытия. Он был не только мудрецом, но и весьма влиятельной личностью. По сути, Элиша бен Абуи один стоил целого бет-мидраша, дом учения, здесь Академия мудрецов. И вот такой человек оставляет иудаизм, предает его, предает свой народ, причем не только в буквальном смысле слова, предает духовно. Этот человек, заглянувший в потаенные глубины своей веры и изменивший ей, покинувший ее святая святых, нанес еврейству болезненную, долго не заживавшую рану. Как понять его, как осмыслить судьбу незаурядного человека, чье величие в Израиле померкло? Эти вопросы мучили современников Элиши бен Абуи и еще долго волновали потомков. История жизни Элиши бен Абуи, рассказанная им самим, говорит о том, что уже началу его жизненного пути была присуща раздвоенность. Примечание. Такова эта история. Отец его, Абуя, был большим человеком в Иерусалиме и на обрезание сына призвал всех важных жителей Иерусалима. Их он собрал в одном доме, а рабби Элиезера и рабби Иегошуа поместил в другом. Гости пировали, хлопали в ладоши, пели и плясали. Рабби Элиезер обратился к рабби Иегошуа. «Пока они заняты своим делом, давай и мы займемся своим». Они сели и стали толковать слова Торы. Затем перешли к пророкам, а от пророков к писаниям. С небес пало пламя и окутало их. Воскликнул Абуя. «Учителя мои, не спалить ли дом мой вы пришли?» Ответили. «Боже упаси, просто сели мы и стали толковать слова Торы. Затем перешли к пророкам, а от пророков к писаниям. И были слова писания радостны, будто доносились с горы Синайской». И пламя лизало их, как некогда лизало их пламя Синая. Ведь Тора на Синае дарована была в огне, а гора пылает огнем до сердцевины небес. Сказал им обои отец, учителя мои, раз таково могущество Торы, то если выживет сын мой, рожденный ныне, учению я посвящу его. Но поскольку не во имя небес посвятил сына Торе, то и не осуществились слова его в нем». Иерусалимский Талмуд, Хагига, глава 1.2. Элиша родился в Иерусалиме и рос в наполовину ассимилированной, по понятиям тех дней, семье. Рассказывая о своем обрезании, он отмечает, что торжество ознаменовалось роскошным пиршеством и плясками. И то, и другое было заимствовано из чуждой греческой аве. Культуры. Ясно также и то, что гостей мало занимал смысл заповеди, собравшей их за пиршественными столами. Не ради ее исполнения пришли они в дом Абуи. Но поскольку обрезание все же обычай еврейский, на церемонию были приглашены несколько видных мудрецов, и пока гости предавались чревоугодию и необузданному веселью, мудрецы уселись в уголке и занялись Торой, и хотя они стремились не бросаться в глаза, мудрецы, по словам Элиши, произвели столь сильное впечатление на его отца, что тот решил обучить сына Торе. Это решение означало крутой поворот в будущей судьбе Элиши. Вместо того, чтобы приумножать состояние семьи, занимаясь делами, ему предстояло теперь посвятить себя учению. Однако не следует забывать, что детство его протекало в кругу семьи, питавшейся не из одного чистого родника еврейской культуры. Интерес Элиши бен Абуи к эллинистической культуре, как говорит об этом Талмуд, греческие песни, не сходили у него с уст. Примечание. Ахер, кто он был? Греческие песни не сходили у него с уст. Рассказывали, что когда он приходил в дом учения, из-за пазухи у него выпадали еретические свитки. Хагига. Был плодом двойственного воспитания, полученного дома.